послании к римлянам, 8 главе, 29 стихе, сказано так: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Священное Писание говорит нам о двух видах подражания: о подражании Иисусу Христу и о подражании миру. Эти два вида подражания несовместимы, один исключает другой. Подражание миру препятствует подражанию Христу, а подражание Христу исключает подражание миру в жизни верующего. Цель каждого христианина – быть таким, как Христос, о чем мы читаем в первом послании Иоанна 2:6. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Мы должны следовать его примеру, потому что поступаем в мире сем, как он». 1 Иоанна 4:17. Мы видим в жизни Иисуса то, что сделает вечная жизнь Божья в нашей жизни. Те дела и плоды вечной жизни, которые были в нем, станут также делами и плодами в жизни искреннего, преданного христианина. Тот, кто отдает себя безраздельно Господу, станет носителем подобия Христа, подобия изумительного, ни с чем не сравнимого. Великим препятствием на жизни становления подобными Христу является наше незнание, недопонимание того, чего хочет от нас Бог. И мы знаем так мало о служении Святого Духа, который один только может нас научить, как стать подобными Христу. Мы должны просить Его так благословить в нас Слово Божье, чтобы оно все больше и больше становилось неотъемлемой частью нас самих. Иногда даже самые ясные Божьи слова не раскрывают нам того смысла, который вкладывает в них Господь. Если мы не можем видеть духовными глазами, что значит быть подобными Иисусу, нам будет трудно стать Ему подобными. В одной из молитв Павла есть слова, которые выражают то, о чем мы сейчас говорим. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Ефесянам 1:17. Да будет молитва Павла также и нашей молитвой с тем, чтобы Бог смог совершить в нас, верующих, все то, что Он задумал. Поскольку мы нуждаемся в руководстве Духа, давайте серьезно исследуем Писание, чтобы понять, чего хочет от нас Бог в вопросе нашего следования за Иисусом, нашего уподобления Господу. Мы видим в Писании, что Бог желает, чтобы верующие подражали Иисусу в Его великой сострадательной любви. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 15:20. Господь также говорит нам: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, который был послушен Богу Отцу до смерти, умерев на кресте за наши грехи, следуя Божьей воле». Библия говорит, что мы имеем ум Христов с точки зрения нашего положения в Господе. 1 Коринфянам 2:16. Христос находится в постоянном и полном общении со Своим Отцом и проводил много времени в молитве. Слово Божье призывает и нас постоянно молиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Это для того, чтобы поддерживать постоянную связь с Господом. Иисус одержал победу над сатаной. Мы тоже должны одерживать победы над этим врагом человека в нашей жизни и в наших делах кровью Христа, пролитой за наши грехи на Голгофе. Следующий важный пункт, о котором не следует забывать, мы, верующие, должны по-настоящему верить, что мы действительно можем стать подобными Христу. Достичь этого своими силами мы не в состоянии, но Господь Иисус Христос может это сделать. Он – наша жизнь, и Он действует в нас через Святого Духа. Апостол Павел имел основание сказать: «Подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 4 глава 16 стих. Он стремился в своей жизни подражать во всем Христу и призывал других следовать Его примеру. Поэтому тот христианин, который желает быть подобным Господу Иисусу Христу, должен быть абсолютно уверен в том, что это возможно, и должен также верить, что тот Дух, который был в Иисусе Христе, пребывает также и в Нем. «Только веруй», — сказал Господь Иисус Христос человеку, сын которого был болен неизлечимой болезнью. «Все возможно верующему» — Марка 9:23. Христианин должен верить также в то, что тот же самый Отец, который помогал Иисусу, будет помогать и ему становиться похожим на Господа Иисуса Христа. Но мы сказали в начале нашей беседы, что существует другое подражание, другое подобие, которого верующий должен избегать. Это подражание этому миру. Христиане живут в этом мире, но они не от мира сего, как и написано, Иоанна 17 глава 16 стих. Ключевая фраза нашей сегодняшней беседы находится в послании к римлянам 12 главе 1 и 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». Мир распял Иисуса, нашего Господа. Мир не может ни принять, ни понять Духа Божьего. У мира нет ничего общего с Богом, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2:16. Кто любит мир, в том нет любви отчей. 1 Иоанна 2:15. Христианин должен быть постоянно начеку, потому что можно вести напряженную жизнь, внешне кажущуюся безгрешной, и тем не менее оставаться в дружбе с миром, а это значит далеко не дотягивать до того идеала, к которому нас призывает Бог, и который Он нам наглядно показал в лице Своего Сына Иисуса Христа. Иаков нам напоминает: «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Иакова 4:4. Серьезная опасность заключается в том, что человек может вести жизнь с виду похожую на христианскую, думать, что он верит во Христа, и в то же самое время в действительности жить по-мирскому для себя и для вещей видимых приходящих. Мы сказали, что у мира нет ничего общего ни с Богом, ни с духовной жизнью. Павел говорил, что народы мира сего не имели надежды и были безбожниками в мире. Ефесянам 2 глава 12 стих. Иисус сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Иоанна 15 глава 18 стих. Но Господь Иисус Христос победил этот мир, и верующий, пребывающий во Христе, не должен бояться ни мира, ни его принципов, и не должен позволять миру увлечь себя. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир, сказал Господь. Иоанна 16 глава 33 стих. Суд над миром состоит в том, что свет пришел в мир, но люди мира более возлюбили тьму. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Если вы воскресли со Христом, говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Апостол Павел написал: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Если мы, верующие, слушаем и исполняем эти слова Божьи, мы непременно станем подобны Господу Иисусу Христу, насколько это возможно в этом мире. Аминь.